любви святой дыханье свет жизни нам дает, и уст ее лапзанье сердца отраду льет. Любовь у колыбели о счастье нам поет, склонившись у постели. Гроза с ветрами надежду потрясет, любовь горит с нами и помощь нам несет. Когда наш брат стенает в неволе или больной, любовь повелевает нам жертвовать. Друг другу руку дать, и грешных нас прощает, и учит нас прощать, и речи дар прекрасный, и поприще крови, и подвиг веры властной, ничтожный без любви. Любовь.